которая вдруг сказала, встретившись со мной во время послеполуденной прогулки девочек: «Мне так жаль, что она потерялась, бедняжка. Она ведь сильно изменилась, миссис Чалфонд. Она сделалась похожей на вас». «Похожей на меня?» У меня не хватило духу спросить, каким образом прелестная девочка может походить на степенную женщину средних лет. А Диана продолжала стоять на своем. «Да-да, похоже. И знаете, что странно? Я видела еще одного человека, который напомнил мне Тину». Этот человек проскакал через Роуз Лейн минут пять назад. С ним был еще кто-то. Мисс Мейбл Уилкокс, сопровождавшая своих воспитанниц, ужаснулась. «Как тебе не стыдно, Диана, заглядываться на чужих людей?» «Да я вовсе не разглядывала этих господ», — воскликнула Диана, пытаясь оправдаться. «Я любовалась прекрасными гнедыми, на которых они скакали. В нашей семье знают толк в лошадях, мисс Мейбл. Но я все же заметила, что тот, кто ехал ближе ко мне, был похож на Матильду Мартину. Разве не удивительно?» Мисс Мейбл увела Диану, а я продолжила свой одинокий путь домой, не очень задумываясь над словами Дианы о сходстве проехавшего всадника и Тины. Я решила, что это глупая фантазия, о которой более тактичная девочка промолчала бы. С тех пор, как почтальон вручил мне странное письмо мистера Эллина, минуло несколько дней. Ноябрь подходил к концу. Уже чувствовалось, что недалек декабрь, окутанный седыми, серебристыми и жемчужными туманами. Вскоре я заметила сквозь туман суматоху у серебряного лога. У ворот стояла телега. Джейн и Элиза носили в дом свертки, а Ларри с возчиком прикидывали, куда лучше поставить довольно много громоздкой мебели, которая решительно не хотела умещаться под моим скромным кровом. «Ах, мистер Эллин, мистер Эллин! Этот легкомысленный человек ни разу не подумал, достаточно ли широки мои коридоры, высоки ли потолки, просторны ли комнаты. И хотя я готова была плакать при виде прибывших в мой дом сокровищ, маленькая владелица которых была далеко, мне пришлось собраться с духом и начать расставлять мебель, размеры которой оказались намного больше, чем можно было судить по письму мистера Эллина. В конце концов, так называемую комнату для шитья, которой пользовались нечасто, в спешном порядке освободили для Тининых вещей и поставили их там, как попало, до завтра, когда найдется время отнестись к ним с должным вниманием. Возчик получил вознаграждение, перекусил и отправился в обратный путь, а я приготовилась провести вечер в унынии, которое только усиливалось от присутствия в доме вещей, на которые я не могла глядеть без содрогания. Но каким непохожим оказался этот вечер на все, что я могла себе представить. Сумерки быстро сгущались, я сидела печалясь и тревожась, как вдруг Джейн объявила о приходе гостя, которого я ждала меньше всего. Кажется, я и сейчас слышу, как она взволнованно произносит: «Мистер Гай Чалфонд». Мой пасынок сделал 2-3 шага и остановился в нерешительности, не зная, как его встретят. Джейн явно нехотя закрыла за собой дверь. Запинаясь, он тихо произнес: «Я пришел просить у вас прощения, миссис Чалфонд. Захотите ли вы, сможете ли вы простить меня?» Я поднялась и протянула ему руку. Я не могла потом вспомнить, что именно сказала, но этого оказалось достаточно. Когда я пришла в себя, мы сидели рядом у камина, и Гай задал вопрос, преследовавший меня постоянно: известно ли что-нибудь о Тине? Но услышать его из уст Гая не было мучительным. Я рассказала ему о письме мистера Эллина, в котором он сообщил о своем открытии, о происхождении Тины, но не говорил ни слова о том, каким образом это открытие было сделано. Где он находится, мне неизвестно. Его скрытность может быть вызвана какими-то причинами, мне тоже неизвестными. Полицейское расследование продолжается, но пока не приносит результатов.